8. Пятница, вторая половина дня, и на улицах пригорода полно ребятни, отпущенные из школы. На Харпер-Роуд их не так много, но они дают Брейди веское основание для того, чтобы сбросить скорость. Он медленно проезжает мимо дома 63, чтобы посмотреть в окно. Но ничего не видит, потому что шторы задернуты. И под навесом, слева от дома, только газонокосилка. Вместо того, чтобы сидеть дома и смотреть телек, перед которым ему самое место, дед Пен куда-то укатил на раздолбанной старой Тойоте. И куда? Вероятно, значения это не имеет, но отсутствие Ходжеса странным образом тревожит Брейди. Две маленькие девчушки бегут к бордюру, зажав в кулаках деньги. Их наверняка учили. И дома, и в школе. Не подходить к незнакомцам, особенно к незнакомым мужчинам. Но это ведь старый добрый мистер Вкусняшка. Он продает им порошку, одной с шоколадным, другой с ванильным мороженым. Болтает с ними, спрашивает, как им удалось вырасти такими красотками. Они хихикают. На самом деле одна уродина, а вторая еще страшнее. Обслуживая их и отсчитывая сдачу, он думает об отсутствующей Каролле, гадая, что заставило Ходжеса изменить привычный распорядок дня и не связано ли это с ним. Еще одно послание от Ходжеса на синем зонте может пролить свет, подсказать, что задумал жирный экс-коп. Если не подскажет, Брейди хочет получить весточку. «Ты не посмеешь проигнорировать меня», говорит он под звон колокольчиков над головой. Он пересекает Ганновер-стрит, паркуется на стоянке у торгового центра, глушит двигатель, мгновенно смолкает и раздражающий звон, и достает из-под сиденья ноутбук. Держит его в теплоизоляционном чехле, потому что в фургоне всегда чертовски холодно. Включает и заходит на сайт под синим зонтом Дебби. Спасибо Wi-Fi у ближайшей кофейни. «Ничего». «Старый пердун», — бормочет Брейди. «Ты не посмеешь проигнорировать меня, старый пердун». Застегивая молнию чехла, в который уже убрал ноутбук, Брейди видит двух мальчишек, которые стоят рядом с магазином комиксов. Разговаривают, смотрят на него и улыбаются. С учетом 5 лет опыта, накопленного на этой работе, Брейди прикидывает, что они учатся в 6 или 7 классе, их IQ в сумме составит 120, а впереди у них долгое, безработное будущее. Или короткое, которое оборвется в какой-нибудь стране с избытком пустынь. Они подходят, тот, что потупее, возглавляет шествие. Улыбаясь, Брейди выглядывает из окошка. «Чем я могу вам помочь, мальчики?» «Мы хотим узнать, нет ли в фургоне Джерри Гарсии?» — спрашивает тупой. «Нет», — Брейди улыбается еще шире. «А если бы был, я бы точно его выпустил». На их лицах написано такое разочарование, что Брейди с трудом сдерживает смех. Вместо этого он указывает на штаны тупого. «У тебя ширинка расстегнута». И когда тупой смотрит вниз, Брейди вгоняет палец ему под подбородок. Чуть сильнее, чем собирался. Если на то пошло, намного сильнее. Ну и хрен с ним. «Попался!» — радостно кричит он. Тупой улыбается. Показывает, что да, его подловили. Однако чуть повыше кадыка виднеется красная отметина, а на глазах мальчишки слезы изумления. Тупой... И не такой тупой отходит. Тупой оглядывается. Его нижняя губа дрожит, и он больше похож на третьеклассника, а не на подростка, давно освоившегося в коридорах Биллской средней школы. «Это же больно!» — говорит он с удивлением. Брейди зол на себя. Он ткнул достаточно сильно для того, чтобы вызвать слезы. Это означает, что мальчишка говорит чистую правду. Кроме того, теперь тупой и не такой тупой, его запомнят. Брейди может извиниться, даже может дать им по бесплатному мороженому, чтобы показать, что извинения искренние, но тогда его запомнят за это. Это пустячок, однако пустячки накапливаются, а потом могут сложиться во что-то большое. «Извини», — он говорит на полном серьезе. «Это шутка. Ничего больше, сынок». Тупой показывает ему палец. Не такой тупой добавляет свой. Демонстрирует солидарность. Они заходят в магазин комиксов, где, если Брейди знает таких мальчишек, как они, а он знает, ровно через 5 минут им предложат или что-нибудь купить, или проваливать. Они его запомнят. Тупой может даже сказать родителям, и те напишут жалобу Лебу. Это маловероятно, но такая возможность есть. И кто виноват в том, что он достаточно сильно, так что осталось отметина, ткнул в шею Тупого, вместо того, чтобы просто щелкнуть, как собирался. Жирный экс-коп, который выбил Брейди из колеи, заставил его напортачить, и Брейди это не нравится. Он заводит двигатель фургона. Из громкоговорителя на крыше вновь несется перезвон колокольчиков. Выезжая на Ганновер-стрит, Брейди поворачивает налево, продолжает дневной маршрут, продавая рожки, стаканчики и брикеты, радуя детей и взрослых и соблюдая все скоростные ограничения.